случай. Здравствуйте, друзья! В эфире радио ВК, одна из моих любимых программ, которая называется «Великий и могучий», посвященная, естественно, великому и могучему русскому языку. Я Олег Тихомиров, а напротив меня сидит Анна Стамбровская, человек, который каждый раз, когда приходит к нам в студию, то я теряю уверенность в себе, как в грамотном и высококультурном индивидууме. Вот так. Добрый вечер. Я вот не знаю, как после такого вступления быть. Будь попроще. Нет проблем. Все будет хорошо. Итак, мы сегодня разговариваем на очень такую злободневную, я бы сказал, даже животрепещущую тему. Это как заимствование. Ну, мы начинаем с этого, дальше потом перейдем. Да, заимствование, да, заимствование в запасе. Да, заимствование в русском языке. И я сразу вспоминаю, там, по-моему, так приняла Госдума закон о том, что нельзя употреблять иностранные слова, если есть аналоги на русском или нет. Я не помню окончание этой истории. Ну, история полукриминальная. Да что ты? Да, нет, шучу, конечно, да. Ну, сейчас буквально полслова о инициативе. И даже больше. Да, она была у нас, наверное, года полтора или два назад. Вот, инициатором был депутат от ЛДПР. Как всегда. Я читала саму законодательную инициативу, то есть вот сам вот этот документ, который подается в органы законодательной власти субъектов для обсуждения. Ой, какая это была волшебная писулька, просто фантастика. Ну, что уж тут говорить, ошибки там присутствовали некие. В ней самой. Да, в ней самой. Подробности мы даваться не станем, но это бывает на самом деле достаточно часто. Я скажу, как человек, который много таких документов в руках подержал, бывает на старуху-проруха. В чем была инициатива? Предлагалось запретить использовать заимствованные слова в средствах массовой информации. Но при этом не совсем понятно был прописан механизм оценки их необходимости или ненужности в тексте. То есть нельзя, если есть, например, аналог. Аналог русского языка. Да, но мы-то понимаем, что аналоги бывают разные. Например, тот же самый воркшоп, за который сейчас убивают всех наповал просто, что это ужасный такой, ну не знаю, там, монстр. Он имеет тоже оттенки значения некие, которых нет ни в семинаре, ни в тренинге. Поэтому вот сказать воркшоп, есть ли у этого слова аналог в русском языке? Я, зная все нюансы значения этого слова, скажу, что нет. А воркшоп это что? Воркшоп это некая такая тусовка тренинговая. Да? Серьезно? Я думал, что это склад. Я, честно говоря, думал, что это склад или помещение, где находятся рабочие инструменты. Ну да, мы трактуем, исходя из своего знания иностранного языка, хотя мы понимаем, что английский язык, так же как русский, много значен, да, так же богат. Вот. Ну, так что вот с воркшопом, например. Так воркшопом теперь называется тусовка, что ли? Нет, нет, нет. Ну, это некий такой тренинг, на котором, во время которого мы обязаны использовать опыт всех участников для того, чтобы все вместе создать некий продукт. А, то есть все-таки смысл в этом слове как бы сохраняется. Да, да, да, он сохраняется. Ну, это вот такой рабочий, да, такой вот склад всяких нужных можно рабочих сказать, что инструментов. Это идей, да. Да. Склад идей такой вот некий. Можно было бы так символически назвали обозначить. Назвали бы брейншоп, я не знаю. Там. Ну, брейншоп, как говорится. Ну, мозговой склад, что ли? Те же яйца, только в профиль, как говорит народ. Ну да, хорошо. Инициатива эта была достаточно странной. Она была воспринята в обществе очень так бодро. Почему? Потому что вопросы заимствования почему-то всегда у всех очень сильно возбуждают. Потому что люди любят поржать. А когда начинаются разговоры о русском языке, то, согласись, смех сразу начинается почти с порога. Ну, правда же? Ну, я не знаю. Я простой пример. Вот можно я тебе вспомнить сейчас исторический пример? Это вот начали смеяться-то, по-моему, еще над адмиралом Шишковым или Шишковым. Я точно не знаю, куда ударение ставится. Про западников и славянофилов? Да, совершенно верно. Как он в макроступах на позорище идет? Совершенно верно. Вот мне было самой забавно. Казалось, наверное, депутатам, что они открыли Америку, что, боже мой, никто не защищал русский язык. Как быть? И только мы сейчас его защитим. Но споры ведутся очень давно. Они начались действительно со времен Карамзина. Мы помним у Пушкина, из Евгения Онегина, ну, панталоны, фрак, жилет. Да. Всех этих слов на русском нет. И вот продолжаются они, собственно, до сих пор. Когда я размышляю о заимствованиях, а, кстати, эту тему нужно обсуждать всегда всенепременно, А я предлагаю пройти тоже такой небольшой тест. Мне? Предлагаю, как да. Как всегда. Я как всегда. Я кролик. Кролик лабораторный. Давай. Я сейчас зачитаю слова. Зато не позорный. Извини, пожалуйста. Нет, у меня шикарный кролик. Хорошо. Очень высокоинтеллектуальный. Такого не обманешь. Я тут пыталась в прошлый раз, не всегда получается. В начале программы, но в конце нет. Ладно, поехали. Задача. Вот из того списка, который сейчас я прочитаю, медленно и печально, выбрать те слова, которые, ну, русские, грубо говоря. Вот исконно. Посконно, я бы сказал. Посконные вообще. Хорошо. Прямо посконные. Только медленно. Алмаз. Алтын. Арбуз, арба, барин, бабай, базар, бакалея, балык, богатырь, башмак, кабак. Подожди, башмак, кабак, да? Башмак, кабак, да. Угу. Колпак, лабаз, сарафан, тундра, чубук. Ну, во-первых, я, конечно, все слова не запомнил. Какие вот запомнились? Да, но я могу сказать, что практически русских слов-то там нет исконных. Ну, например, какой вот кажется прямо такое русское? Ну, там, например, богатырь кажется совершенно... Сарафан. Или сарафан, или богатырь. Да? Не, ну богатырь. То есть, ну кто у нас богатырь? Да, у нас богатыри, три богатыря, у нас богатырь на распутье, у нас там, кто там, Илья Муромец, богатырь. Ну, богатырь – это такой богатый такой вот, богатый человек, да, от Бога он, так сказать, богоданный там или богоизбранный. Ну, дается мне, что это от слова «богатур». Да ведь? Вот. Но теперь интрига. Ни одного русского слова-то нету на самом деле. А я так и сказал, что почти... Да. На всякий случай так сказал. Это что у нас? Это у нас... В основном язык? Это тюркские слова. Татарские. Татарские. У нас заимствований из татарского языка огромное количество, просто вообще. Если нам кажется, что какие-то слова, вот они прямо исконно наши, ну... Ну, типа богатырь или сарафан. Да, богатырь, да. сарафан, халат. Угу. Все. Сейчас небольшое лирическое отступление сделаю, перед тем, как мы перейдем ко второй части теста. Угу. Татарский язык для Сибири очень важен. Вот для нас это, кроме русского, наверное, язык номер один. У меня ремонт татары делали. Замечательные люди, честно. На самом деле, во-первых, нас татар очень много. Это одна из таких наиболее крупных этнических групп из тех там 80 с лишаком, которые в Красноярском крае у нас представлены. Вот. Но значимость этого языка, этого народа, она намного больше, глубже, в крайнем мере, это уходит в историю. Дело в том, что когда в Сибирь пришли первые казаки разведывать эти земли-то, за мягким золотом-то они пришли, за пушниной. С местным населением они общались на татарском. Татарский был языком межнационального общения. Не, ну потому что здесь было татарское ханство. Конечно. Это сибирское ханство. То есть вот знание татарского языка на самом деле помогло им хоть какие-то контакты языковые устанавливать. Угу. Вторая часть теста. Ну ладно, поехали. Ну, будем считать, что я почти прошел первую часть. Да, конечно. Хорошо. Вот у нас есть два похожих слова. Стол и стул. Стол и стул? Стол и стул. Какое из них исконно русское? Я думаю, что все-таки стол. Ну, правильно. Почему? Дело в том, что от него существует много производных слов. То есть, как бы есть там корень отсюда. Это моя просто совершенно догадка такая интуитивная. Ну, я не могу ее обосновать, но поскольку есть понятие «столоваться», которое более широко, чем, допустим, просто сидеть за столом, а это значит, что где-то получать питание. Обычно вспоминают в первую очередь о первопрестольной. Да, престол. На самом деле действительно так. Стол – это исконно русское, стул – это заимствование из древнегерманского. Стол от того, скажем так, обозначения предмета мебели, который необходимо застилать, стлать. Угу. То есть от глагола у нас этот прекрасный предмет мебели произошел. Кроме того, что вот на самом деле угадали, да? Пальцем небо ткнули. Почему? Потому что настолько привычные оба. Нет, на самом деле, все-таки, слова. Если честно, я не то чтобы угадывал, я все-таки сначала подумал, вот почему-то какие мне показалось, да, если есть однокоренные, и причем очень давно употребимые слова, то есть явно еще с тех времен, так сказать, как столоваться, ну да, как ты сказал, первопрестольное, то, наверное, это все-таки наше слово. Да, да. Хотя нас это не должно обольщать. Почему? Потому что очень много слов, которые кажутся нашими, и от которых, ну, масса производных всевозможных слов. Ну, казалось бы, более, да, русским-то, чем сарафан, что может быть? Да, или богатырь, согласен. Да, или богатырь. Да. Богатырская наша сила. Да, вот. Да, там и... Ни богатства, а правильно, не нужно казалось. Петь «богатурская». Да, да, да. А в русском языке заимствований очень много. И нельзя сказать, что вот это отличает именно наш язык. Нет, в принципе, заимствование из другого языка, других, неких лексических единиц – это нормальный процесс. Ну, мы жили-то, на самом деле, мы вот недавно… Ну, вообще-то, это наша любимая тема разговоров в этой студии с историками. Там, вот как раз мы говорили о том, что не так давно с историком Андреем Федоровым, что вот, по сути дела, такой фронтир же ведь был, вот такой, то есть пограничная зона между Западом и Востоком. То есть постоянно с Востока, то есть шли то тюркские племена, то какие-то там, допустим, монгольские. То есть мы все время со степью сильно взаимодействовали, причем не только на уровне войны, но и на уровне торговли, браков и прочего-прочего взаимодействия. Они у нас селились, мы там с Востока, простите, с Запада нас поджимали, соответственно, западные славяне, через которых шло сильное германское влияние, естественно. С севера, простите, финно-угорские племена на нас давили, там, так сказать, вот, извините, слово «Москва» тоже не русское, если уж на то пошло, правда? Ну да, топонимы – это вообще отдельная песня. Если мы возьмем любимые нами гидронимы, название рек, то есть сибирские, мы ни одного русского там не найдем. Ну, а давайте в России мы возьмем, где, ну, понятно, ну, Москва, да, там... Москва-река, Кама, Волга, простите, это не русские слова, это как раз слова либо татарские, либо в более степени вот финно-угорские. На самом деле, вот эти названия, они очень важны для историков, кстати, для этнографов в первую очередь, потому что как раз по названиям удается восстановить ареал расселения тех или иных народов. Ну, это так, опять-таки, лирическое отступление. Я думаю, что это отдельная большая тема, у меня она запланирована, это отдельная моя огромная любовь. Я обожаю топонимию. Да. Да, поэтому я думаю, что мы об этом обязательно поговорим. Ну, я закончу. Ага, вот эту фразу, дело в том, что «а с юга», поскольку мы культуру основную брали, все-таки греческую, то есть, ну, вот эту православную, это же греческая культура, вот, то, соответственно, греческий язык через церковные обряды, он шел к нам, вот и все. То есть вот представьте себе, мы со всех сторон были окружены влияниями, которые, естественно, в языке отражались. Ведь я прав, да? Конечно, конечно. Вот все обозначения духовной сферы нашей, да, вот все корнями уходят туда. Дело в том, что есть такой миф один, очень расхожий. Я думаю, что мы сегодня мифов будем, ну, очень плотно касаться. Он состоит в том, что язык можно как-то испортить. Вот тезис такой: русский язык портится заимствованиями. Но это совсем не так. Почему? Потому что если слово появляется в языке, это не значит, что кто-то нехороший какой-то чужой язык пришел и нам вот его насадил, ай-яй-яй. Значит, что русский язык взял то, что ему было нужно. Мне язык кажется... живет, пока он берет, пока он заимствует. Ну, конечно, многие возражают, говорят, вот, ну вот знаете, вот во Франции... А что во Франции? Ой, французы, они вообще очень интересные ребята, они... ну, некий такой эталон языковой политики на самом деле. Они очень скрупулезно блюдут чистоту французского языка, и они не допускают заимствований в средствах массовой информации. Они очень с огромным скрипом даже вот эти транснациональные слова включают в словарь, в корпус французского языка. Вот. Буквально там года три назад у них появилось слово «ток-шоу» в каком-то из таких вот очень известных словарей, которые внушают доверие французам. И это было настолько большой новостью, что это вот прошло там по всем каналам буквально. Смотрите, у нас это слово появилось. Анечка, ну у здесь... нас этого нет. Анечка, ну здесь сразу, вот согласись, все-таки возникает вопрос, насколько государственная, это все-таки государственная, конечно, политика, насколько, конечно, она реально, вот реально может влиять на развитие, простите, языка, который является стихией? Мы, может влиять, французов же влияет. Сказали, запрещено. Нет, за произношение иностранного слова штраф. Нет, минуточку, они влияют на видимую сторону, то есть, вот скажем, на публикации, на средства массовой информации, там, ну пусть, ну то есть на любую медиапространство. Ну как раз через средства массовой информации, через медиапространство все новации-то идут в основном. Конечно, понятно, что есть разговорная вот эта стихия, которую мы обуздать никак не сможем, и слава богу, не надо ее обуздывать. Докан, но или есть невозможно. Публичная сторона. Нет, я просто абсолютно уверен, ну хотя, как сказать, опять же, так сказать, интуитивно могу только так думать, но я абсолютно уверен, что то количество арабского и африканского народа населения, которое сейчас переполняет Париж, ну и многие другие города Франции, оно не может не влиять на язык, который мы там слышим. Даже если это выходцы там из Кот-д'Ивуар, там из каких-нибудь бывших французских колоний, из Алжира. Простите. А вот посмотрим, как будет все развиваться. На самом деле, очень интересная так, тема. Оно так все и будет развиваться. Может, мы не доживем, конечно, но то, что это будет развиваться вне зависимости от французских законодателей, это абсолютно, абсолютно понятно. Потому что, я еще раз говорю, никто за исторически обозримые вот эти промежутки времени, которых мы знаем там за тысячелетия, например, никто не мог обуздать из языка стихию языка, которая в конечном итоге все равно поглощала пространство. Создавала новые языки, как, извините, из вульгарной латыни образовались романские все языки, испанский, там, французский, итальянский. Так ведь? Ну, так что я не знаю, что там будет за язык. Нельзя не согласиться с мнением предыдущего оратора. Да-да-да. Я не знаю, что там будет за язык, не знаю, через тысячу лет на территории Франции. Но французы, кстати, они не одиноки. Вот кто-то из северных наших товарищей. Ой, сейчас буду врать, наверное. И уж если на то пошло, извини, я закончу просто свою мысль, Анечка. Сам французский язык, простите меня, друзья, он образовался из смешения трех языковых групп. То есть латинского языка, кельтского языка, то есть галлов, которые жили на этой территории, и германских племен, именно франков, которые дали название этой замечательной стране. Уж извините. Что нужно было делать, не знаю, там, какому-нибудь Хлодвигу или Карлу Мартеллу, которые там вначале стояли? Какой язык запрещать? Языковая политика все-таки это, мне кажется, такое свидетельство цивилизации, что ли. Я считаю, но что... вернемся к нашим баранам, то бишь к отечественному нашему государству. Хорошо. Слава богу, у нас это не запрещается. Почему, слава богу? Потому что, ну, язык он сам отрегулирует. Что потому не что... нужно... Что вот, не нужно, он выплюнет, не будет этого слова. Хоть в чем-то наши депутаты должны быть умнее европейских, например. Ну, хоть в чем-то. Но инициативы-то возникают. По поводу заимствований, по поводу ненормативной лексики. Ну, это такое, мне кажется, в некоторой степени это популизм. Почему? Потому что я говорю, что эта тема, она животрепещет. Русский язык воспринимается как нечто, ну, очень таким широким кругом лиц, как нечто такое вот прямо наше, родное, и все слова здесь, которые но есть, они просто только наши, и ничьи больше. А если на самом деле, как поскреби любого русского, найдешь татарина, так поскреби почти любое слово и найдешь, ну, не то, что нам казалось. Есть такая лингвистическая шутка, например, что в русском языке фактически нет исконно русских слов, начинающихся на букву «А». Ну и на букву «Ф». Да. У да? Пушкина, насколько мне известно, я читал в поэме «Полтава» всего два слова, содержащие букву «Ф» – «флаг» и «флот». Угу. И все. И то не нашинские. Ну, естественно, оба не нашинские. А, собственно говоря, вся терминология морская, очень много терминологии административной осталась нам в наследство от Петра Первого. Ну, то есть это тоже такое свидетельство реформ. К вопросу, почему слова вот иностранные в языке появляются? И почему они языком сами, ну, убираются, очищается от них язык? Мы слово заимствуем по нескольким причинам. Первая причина. Оно позволяет нам, заимствованное слово, позволяет нам сэкономить усилия. Например, есть наемный убийца, есть киллер. Мы не будем говорить наемный убийца. Почему? Потому что, ну, это больше просто затрата сил наших. Язык, как и человек, существо достаточно такое ленивое, можно сказать. Если есть возможность сэкономить, он всегда этой возможностью воспользуется. Вторая причина. Заимствуется некий объект, и мы этому объекту даем наименование. Например, не было у нас супермаркетов, не было этих вот наполненных полок, да? Угу. Не было необходимости иметь такого специального человека на букву «М». Мерчендайзера. Господи, это вообще потрясающе. Еще, да, еще лет 10 назад, когда я погружалась в прекрасный мир филологии в полной мере, мерчендайзинг и мерчендайзеры были прямо, ну, ругательным словом. Фактически то же самое, что стало сейчас с воркшопом. Вот. Я сейчас его произношу с таким же оттенком, хотя понимаю, что это глупо. Мерчендайзер это не продавец, это не поставщик, это не там, не знаю, не работник зала. Это специальный человек для специальной нужды. Не замечательная, наверное, профессия. И хорошие люди работают. Да. Но дело в том, что еще и слова звучат иногда. Звучат. И вот слово мерчендайзер вот в русском, так сказать, звучании, он имеет какой-то вообще вот уничижительный просто оттенок. У нас есть очень много слов, которые как-то странно звучат, но обозначают хорошие вещи. Я сейчас не скажу навскидку, какие, но я думаю, что если мы посидим, подумаем, мы такие слова найдем. «Жигули», например. Да, ну что за чушь такая, да, «Жигули». Да, когда их тоже стали потом привозить там куда-то в... Да, я помню, что это как-то было полуматерное слово, да. То ли чешские, то ли эти самые просторы. Дело в том, что когда мы сталкиваемся со словом «заимствованным», мы, конечно же, смотрим на его звучание, да, и пытаемся как-то для себя какие-то смыслы из него вытащить. Поэтому действительно некоторые слова нам кажутся такими странными, какими-то непонятными. Есть еще одна причина, последняя, и вот как раз, если первые две причины мне очень нравятся, я совершенно не против таких вот заимствований, то последняя причина, она, конечно, меня немножко печалит, скажем так, это языковая мода. Печалька. Печалька. Дело в том, что, ну, я считаю, что это, наверное, вот наше поколение примерно по возрасту, может быть, чуть старше, для нас английский язык это было такое мерило, не знаю, социальной успешности, казалось, что на английском то круче. И звучит круче, и как-то по наполнению, наверное, лучше, чем то, что на русском. Вот. И появились слова, которые мы говорим только из-за того, чтобы показаться более успешными, эффективными менеджерами там, или еще кем-то. Вот. Слова, которые действительно дублируют совершенно то, что есть в русском языке, и на самом деле они такой вот мусор языковой. Языковой-речевой. Например, «месседж». Месседж. Имидж. Месседж. Нет, имидж что. Мне нравится. Все, имидж уже нашинское, но уже никуда не денется. Причем это слово я впервые услышала в речи Дмитрия Анатольевича, когда он еще был, по-моему, президентом, наверное, вот в тот как раз срок. И у него это слово было одним из любимых, оно такое вот как заболевание такое вирусное по всей стране распространилось. Причем мне маркетологи, мои знакомые, там с пеной у рта доказывают, что месседж — это не то же самое, что идея, это не то же самое, что послание, это нечто. Это месседж. Это нечто, что живет только в рекламе, вот что-то там особенное означает. Но ну да, вводится. Что поделать? Оно ушло, кстати. Не знаешь, долго... Вот я сейчас расскажу забавную историю. Где-то в самом на заре возникновения бизнеса, я, как все молодые люди, тоже, значит, ринулся там какие-то предприятия пытаться открывать. Вот. И у нас здесь работал центр, ну, поддержки, так сказать. Это давно было, в середине или начале даже 90-х годов. Самые первые. Вот, я туда пришел, мне сказали заполнить анкету. А в анкете состояло того, как вы хотите назвать ваше предприятие, чем вы хотите заниматься. Ну, то есть нормальное, как бы, правда, толстое и неоправданно. Но, тем не менее, вот я записывал, пока не наткнулся на такой вопрос. В чем ваша миссия? Для меня слово «миссия» до этого, оно было дипломатической, ну, религиозной, может быть, да. И больше никаких значений я к тому времени слово «миссия» не знал. Ну, знал слово «мессия», будучи человеком высококультурным уже в тот момент. Но в чем моя миссия вот здесь, я вообще даже не понял, о чем этот вопрос. И это меня так как-то задело, что я, честно клянусь, я бросил, ушел и не открыл это предприятие. Вот так. Да? Экономика Красноярского края лишилась. Ну, она произросла в другом месте. Налогоплательщика. Да, она в другом месте произросла. Где меня не спрашивали, что такое миссия. Да, в общем, занимались более просто конкретными делами. Вот то, что мы, о чем мы говорили прямо буквально с нашей первой встречи, что развитие языка нашего очень тесно связано с развитием социума. Ну, вот опять один из примеров. Вот скажи мне, пожалуйста, Анечка, почему у тебя на майке написано «Don't panic»? Потому что эта майка – это аллюзия. А, вот она как отсылает к прекрасному роману Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». А, хорошо. Поэтому, кстати, хороший вопрос. Вот хороший вопрос. Скажи по-русски тогда, как это будет звучать? Нет, а зачем мне по-русски? Нет, скажи, как ну, по-русски. Не паникуй. Же русский язык. Не паникуй. Нет слова «паникуй» по-русски. Почему? Нету такого слова. Нет, ну нет же русского слова «где паника». Где нет такого слова? Ну, а есть эквивалент русского слова «паника»? Вот опять о чем шел наш разговор. То есть нету. Нету. Потому что русские никогда не паниковали. Вот почему. А как майки стали привозить, сразу узналось слово «паника». Вот так. Понятно. У меня очень такое, вот видишь. Мне в Думу можно избирать, на самом деле. Да. Я буду такие законы продвигать. Ого-го. Только про заимствование не надо. Тут у нас язык без нас сам справится. Ну, опять же, есть ведь всякие такие слова, действительно, которые, ну, вот, ну как вот есть, слово да. «паника», да. Ну, да, есть «паника». Не обойдешь. Ну, понимаешь, в чем дело? Слово «геймер», например, очень развитое слово «геймер» да, сейчас среди да, молодежи. Да, это не то же самое, что «игрок». Это не то же самое, что «игрок», простите. Это совсем другая да. история. Абсолютно. Хотя это то же самое, что «игрок», но совсем с другим оттенком да? смысловым. Если да. вы скажете «игрок», типа, ну, что, в карты проигрываешь? Да, сразу про Гоголя спросят да. и вспомнят. Ну, и даже не про Гоголя, а про Достоевского сразу и все вспомнят. Вот. Ну и про Гоголя тоже. Тоже. И про Гоголя тоже вспомнят. Конечно, мы да. понимаем, что есть, например, торговые марки у нас, которые, ну, они, переводить их смысла нет уже, они транснациональные. Поэтому, да, кстати, вот к вопросу о наименованиях, о названиях коммерческих организаций. Вообще-то, насколько мне известно, у нас есть локальный муниципальный акт, запрещающий название на иностранном языке. Почему он пока не актуален для нас? Вот большой вопрос, но я думаю, что в какой-то прекрасный момент антимонопольная служба спохватится, так же, как она спохватилась с включением названий иностранных государств в название, в эргонимы, да, то есть в наименование коммерческих организаций, магазинов, там, домов, пароходов там, и прочих-прочих разных других вещей. Я лично видел фотографию, давно, правда, это было, еще в 90-е годы, я лично видел фотографию продуктового ларька. «Инцест»? Да. Ты видел о, эту да, фотку, это, да? Ну, это же наша любимая байка, с этого все начинается. Это да. шикарно, да. Она иллюстрирует, что иллюстрирует такой постулат, если не знаешь значения слова, лучше, пожалуйста, его но, не но, может быть, используй. Это люди, которые читали Эсхила, например. Там эти же вся люди, проблема как вот показала, в инцесте, как сказать, вся трагедия. Как показала наша диалектологическая практика, которая проводилась на кафедре русского языка под руководством Лилии Зуфаровны Подберезкиной, к этому товарищу пришли и спросили ему, он сказал, что он не знает значение это слово, но оно красивое. Эсхила, оно звучит красиво. Красиво. Эсхила он не читал, аж жаль. Он не читал Эсхила. А так можно сказать, знаете что, ребята, вы Эсхила читали, я уверен, большая часть сказала бы, ну мы слышали, и он бы вас уел. Ну ладно. С заимствованиями. Да, вот я просто боюсь, что сейчас у нас уже начнется небольшая наша пауза, поэтому я не хочу продолжать разговор, чтобы потом его продолжить и не обрывать на полуслове. Тем не менее, у нас еще есть несколько секунд. Все хорошо. Майк... Язык заимствует, поэтому он живет. Все, что не нужно, он сам выкинет. И мы будем иметь прекрасный, живой, могучий и разнообразный. Да, он, собственно, и был, и есть, и будет, по да? большому счету. Да. С геймерами, без геймеров и так главное далее. Главное, самим не замысиджиться. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации CBA. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Я бесконечно могу говорить про разные иностранные слова, поскольку среди них есть и смешные, и грустные, и всегда можно есть о чем поспорить, да. Но боюсь, что вот Анна Стамбровская... Не даст? Не даст. Поговорить. Но именно на эту тему, потому что, ну, пора уже говорить о другой теме нашей. Они на самом деле связаны, кстати. Да? Да, потому серьезно? Что с заимствованием связано, ну, таким, множество мифов, о которых мы говорили. Я обожаю, когда человеку, допустим, что-то говорят, он говорит, правда, что ли? Причем такая есть еще вариант присказ... такой, да ладно. Да ладно. Да. Ну так, и о чем дальше, пожалуйста, скажи правильно. Вторая часть марлезонского балета. Да. Посвящена языковым мифам, можно сказать, языковые мифы, речевые мифы. Некие такие суеверия, которые нас, ну не то чтобы преследуют, которые в нашей жизни существуют очень прекрасно, и мы не всегда понимаем, почему именно так происходит. Вот с языком таких историй суеверных, ну, очень-очень много. Ну, давайте вспомним, что у нас можно делать, что делать нельзя. Например, с порогом. Есть у нас порог? Но. Что нельзя делать через порог? Разговаривать. О. Да, то есть нельзя через порог здороваться, прощаться. Да. И ни в коем случае ничего нельзя через но порог. Но это же и не языковое, это как? Ритуальное. А здороваться? Ну, конечно. Все, а, и это... говорить даже нельзя. Но говорить все равно, нельзя, мне кажется, не это здороваться, ритуальное не прощаться. Какое-то, да, или нет? А почему мы разделяем язык и ритуал? Оно все связано друг с другом. Ну, потому что очень ритуал тесно. Это действие, а язык это... А я здороваюсь, это действие или что это? Вот я говорю, здравствуйте. Ты поздороваться можешь разными словами. Ты можешь сказать привет. Привет, можешь могу сказать. Ола, ола. Могу амиго. Сказать ола. Вот да. Это что такое? Но это действие, приветствие, здороваться. Понимаешь, желать здоровья. Ну, одним словом, по-разному. А ладно, я могу все. Спросить. Мы сейчас уйдем нет, в другую просто... сторону. Да. Нет, мы не уйдем в другую сторону, да. Я не дам. Дело в том, что в языке есть некие речевые акты, то есть, ну, процесс говорения, да, которые приравниваются к действию. Но процесс говорения есть действие. Ну, это не всегда действие вот в таком социальном плане, да, потому что можем пойти, ну, кого-то, ну, утрирую, по лицу ударить будет действие, да, а можем кого-то... Оскорбить да. Словом, и в этом случае слово будет действием. Да, да, и вот таких вариантов, когда слово становится действием, их очень много, причем от бытовых, когда мы здороваемся, прощаемся и просим прощения, до, ну, очень глобальных таких, межтранснациональных, когда мы, например, перемирие заключаем. Правильно? Первым идет слово, потом уже идет бумажка, потом уже страны выводят войска с определенной территории. Я боюсь, что если мы сейчас продолжим этот разговор, вот этот спор точнее, то я начну аргументировать... Почему это не так? Нет, платоновская философия, и мы вообще уйдем ой, в другую нет, сторону. Нет, платоновская да. философия да. – это другая так сказать, другая архетипы, слова как образы и так далее. Поехали дальше. Ой, да. Я Платона люблю. Обожаю. Надо да. будет как-нибудь нам по языкознанию ударить. Да, да. Да, но это будет другая история немного. Сейчас мы вернемся к суевериям. Нельзя здороваться... Через порог нельзя прощаться, нельзя что еще говорить? Чего нельзя говорить? Я вот все говорю. Ну, нельзя материться в эфире, я знаю. Ну, пока еще... Нельзя. И не будем. Даже если разрешать, все равно не будем. А мы знаем, что есть очень такое трепетное отношение к словам. Например, нельзя говорить, кто последний, можно только кто крайний. Нельзя спрашивать, куда ты идешь. То есть, если двое встречаются на дороге, ты куда пошел? Как отвечают люди, особенно близкие к корням? Ну, я вижу изумление на лице. Куда надо, туда я пошел. Чё, да. Да, а что такое? Обычно еще какая есть отговорка такая? На куды кину гору. На куды кину гору, что спрашиваешь? На куды кину гору, да. Угу. То есть это вот такое действие закудыкивание дороги, да, что если спросишь, куда, то вот путешествие второго человека, оно будет не столь успешным, как хотелось бы того. Нельзя говорить о своих планах, да, что говорят. Сглазишь. Нет, ну это да, сглазишь, да. Сглазишь, это, да. Нет, ну это, нельзя мне кажется, рассказывать... это не языковая область. Это языковая область совершенно. Правда, что конечно, ли? Это абсолютно языковая область, потому что все архетипы, они в первую очередь живут в языке. Где им еще они жить? Они отражаются в языке, а живут они сами по себе отдельно. Сейчас мы начнем спорить, как язык да. и сознание у нас соотносится. Да. А я защищала диссертацию, кстати, по языковому сознанию. И я могу много о чем рассказать. Только не в эфире. Гештальт-психология и все остальное, и бихевиоризм, все остальное. А мы придумаем такой простой вариант, об этом обязательно поговорим. Да. Дело в том, что очень многие наши действия, они связаны с языком, очень строго регламентированы на уровне вот таких вот суеверных запретов. Причем я здесь выделяю два таких пласта суеверий. Это суеверия древние очень. Ну, это то, что это чувствуется. Это как раз да, вот с порогом, да. с закудыкиванием. И есть еще, кстати, такой вот прекрасный пример, который мне подарила моя свекровь. Нельзя ходить за водой. Вот в Сибири можно, ходить да? за водой нельзя ни в коем только случае. Только по воду, да? Можно ходить только по воду. Почему? Потому что за водой ходит утопленник. Утопленник за водой ходит. А так как у нас на наших сибирских реках, ну, всегда очень много было несчастных случаев, они сейчас быстрые есть. Быстрые и холодные, да. Да. Поэтому вот такая боязнь, боязнь утонуть, она проявилась в том, что вот такой предложенно-падежная конструкция была выбрана. Это вот... Не, вот тут я согласен с тобой, это чисто языковая вещь, конечно. Это древние вещи, очень живущие на уровне нашего подсознания. А есть те вещи, которые у нас в нашем сознании остались после советского времени. Ну-ка. Вот как минимум два таких примера я знаю, хотя я думаю, что если мы покопаемся, мы, наверное, найдем их даже большее количество. Первый пример. Нельзя говорить «садитесь». Нельзя говорить «садитесь». Почему? Потому что можно ходить только как, говорить только как. Присаживайтесь. Ну да. Присаживайтесь. Причем, если раньше причина вот такой замены одного слова другим, она была очевидна, со временем она стерлась, и как сейчас говорят, ну, садитесь, это как-то, знаете, невежливо. Это буквально как «ешьте» говорить. Лучше говорить «кушайте». Ну, мы-то понимаем, что это дурной вкус такой, да, некий языковой. Почему, в чем интрига «садитесь, присаживайтесь»? Ну, понятно, сидят-то у хозяина. За хозяином. В смысле? Ну, хозяином называли начальника лагеря. А, тут этой терминологии-то я еще не знаю. Согласна, конечно. До сих пор, когда говорят хозяйские, например, часто встречают. Понятно, что они, вот, скажем, ну, в кругах интеллигентных и высококультурных редко такие слова употребляются, но вполне понятно, естественно, когда говорят хозяйское, был за хозяином, был там у хозяина, то речь не идет о каком-то абстрактном хозяине, об архетипе таком, а есть о конкретном совершенно, так сказать, должности, что ли, начальника тюрьмы, лагеря, то есть вот какой-то зоны. Да, да. Вот так. В стране, где сидел каждый второй. А в Сибири, куда, собственно, только присылали в основном, да. И когда сесть можно было за что угодно, садились и за коллекционирование марок, и за то, что говорили... что фонари красные, например, в сельском клубе у нас есть такой один случай интересный. Да? Какой там случай? Да. Ну-ка расскажи мне, я не слышал. Ну, это такой случай широко известный в узких кругах. Да? Вот, у нас есть одна знакомая семья прекрасная, и они были из Поволжья отправлены к нам сюда на спецпоселение только потому, что глава семьи зашел в клуб деревенский и сказал: «Красные фонари!» А, намекнул? Намекнул таки. И вот за этот намек. Это коммунистический клуб, нельзя. Да, поэтому, конечно, вот «садитесь» — это отражение нашей такой достаточно драматичной истории. Истории, да. А какое еще слово такое? А второе слово — «последний». А, вот это «последний». А «последний» почему там? Да. А я говорю иногда, кто последний? Кто последний? Ну, так и надо говорить. Никто по морде не давал еще. Ну, это, видимо... Видимо, повезло. Не то, что повезло, наверное, просто не передается это. Хотя, вот если честно, в более взрослой аудитории мне делали замечания. Мне делали замечания, подхожу в очередь, то последний мне говорит, не последний. Кто крайний? Крайний. Ну, с другой стороны, вот слово «крайний» тоже же имеет некий такой страдальческий оттенок. Там вот у нас что? У нас, в общем, крайний, сама понимаешь, кто во всем виноват. Разберемся в причинах, почему последний не так интересен людям, не радует их душу и сердце. Есть у этого слова, ну, как минимум, два значения. Первое значение такое прямое, последнее это какой? Ну, по счету вот последний. Буквально, да, по счету последний, который только-только случился, да? Там последний спектакль такого-то прошел с аншлагом. Вот. А второе значение, оно такое экспрессивное очень, последнее это. Ну, это совсем последнее. Да. Слушай, это очень сильно плохой кто-то. Я сейчас последний сижу, человек. Вообще. Я сейчас сижу и понимаю, что я каждый раз, когда пишу, допустим, какую-то информацию, где часто нужно употреблять, ну вот последний по счету имеется в виду, я тщательно избегаю слова «последний». Вот в написании. Интуитивно избегая, например, последние новости, понимаешь, там, вот то, что там последний спектакль, последние известия. Да, а еще какое значение? А совсем последнее, что ли? Да, да, да, что вот последнее, что все больше и не будет. Да, причем довольно трудно подобрать, как бывает довольно трудно подобрать какой-то синоним, но приходится изворачиваться. Не надо бояться этого последнего, почему? Потому что, ну, это вот тоже. Слушай, такое. А у меня точно, я вот только это сейчас об этом подумал, тоже, избегаю. Это тоже такое суеверие, почему? Потому что последний — это тот, за которым уже больше ничего не будет. Да. Считается, что этого слова боятся очень моряки, летчики, космонавты, что для них последний полет, например, это, ну, может действительно стать последним. Угу. Боятся люди творческих профессий, что последний спектакль таким и окажется. Но на самом деле мы-то понимаем, что это не больше, чем наша такая вот вера в могущество этого слова. На самом деле все вот такие вот речевые суеверия, это, которые у нас сейчас проявляются, это свидетельство того, что в нашем обществе жива такая вот архаичная, языческая какая-то прослойка, что ли. А как правило, такая неоархаика, культурологи так называют это явление, она проявляется, когда страна некая входит в такую зону высокой турбулентности, когда колбасит все и всех. Оказывается, что есть вот такие архетипичные, знаешь, модели, есть, которым припасть можно. Знаешь, у меня есть своя теория на этот счет. Если хочешь, я тебе скажу, у нас времени, в общем, до счета вполне достаточно. Да, хочу. Вот дело в чем. Дело в том, что тот отрезок времени, который мы считаем нецивилизованным, так сказать, в истории человечества, он составляет там от 200 лет, ну, до 100 там максимум, где-то так вот. То есть 100 тысяч лет назад появился вполне такой человек, который похож на наш с тобой. У него также в точности работали мозги. Единственное, что не было интернета и компьютеров и так далее. Но у него в точности также работал аналитический ум. И он, соответственно, мог наблюдать, делать выводы и так далее. И так продолжалось 100 тысяч лет. А цивилизация, вот со всеми ее потрохами, так сказать, она, ну, 4, там, 5, и то египтян мы вообще не считаем, потому что их уже никто не видел и не слышал. А вот та цивилизация, в которой мы сейчас находимся и живем, скажем, ну, христианская, вот ей, собственно, всего-навсего 2000 лет. Че это 2000 лет? Ну, от Рождества Христова, простите. Ну, хорошо, прибавим еще лет 500 от греческой цивилизации. Позвольте. Прибавим еще лет 500 греческой цивилизации, за греческой цивилизацией все уже растаяло. Но мы не спорим. Да. Так вот, 2500 лет. И вот то, что мы говорим, вот суеверия, так вот эти суеверия – это просто плод наблюдения за какими-то последствиями тех или иных действий, которые накапливался в течение 100 тысяч лет. А в течение 2000 лет мы вдруг стали такие умные, что решили, что нам это не надо. Ну, некоторые люди решили, а другие подумали, что, ну, может быть. Но на самом деле я хочу сказать, что если это живет и существует, то это совершенно не имеет значения. Языческое, то есть какой бы к этому ярлык мы не приклеивали, нет, или христианское. Нет, языческое не значит плохое. Нет, я имею в виду, неважно, как это называется, это просто плод наблюдения людей, и если дожило это до наших времен, то значит это имеет место быть. Вот и все. Ну, правда. Если бы, ну, понимаешь, если бы это не было циклично, повторяемо, то значит это, на это никто бы не обратил внимания. Вот в чем дело. Так что, если через порог поздороваться, то точно разругаешься? Видимо, да. Есть, видимо, высокий шанс, что так оно и будет, да. И если, ну, понятие слова накликать, там, какую-то беду, например, накликать, не буди лихо, пока тихо, и так далее. Ну, видимо, в этом есть определенная соль, зерно, потому что не нужно думать, что 100 тысяч лет люди жили, наши предки были полные идиоты, а мы вот раз такие умные родились. Ничего подобного. Они это выстрадали, это знание. А мы сейчас им пользуемся, но не осознаем этого. Вот так. Ой, ну я не знаю, Олег, прямо все во мне бунтует. Ну я не требую, чтобы ты принимал эту теорию, но я предлагаю не задуматься. Если говорить всегда крайнее место последнее, то летчики не будут разбиваться? Нет, так или иначе события могут совершаться и без их словесного, так сказать, оформления. Но возможно, что вероятность уменьшается. Ведь кто занимался, прости меня, этой статистикой? Есть статистика? А какая статистика? Причем это... Кто суеверие-то посчитать может? Так вот возьми кто-нибудь, человек, какой-нибудь там научный институт, который считает, что это суеверие. Так вы возьмите и посчитайте статистику, количество, так скажем, неприятностей, произошедших с черной кошкой или без черной кошки. Просто проведите эксперимент. И возьмите серьезную, хорошую, репрезентативную статистику. И тогда и будем на эту тему разговаривать. Мне кажется, кстати, есть, наверное, такие исследования. Но мне-то на самом деле суеверие интересное по другой причине. Можно спорить, что они действительно там сбываются, можно спорить, что не сбываются. Я считаю, что это, понятное дело, не очень такой доказанный вариант, но что там здороваться, не здороваться. Да. Нет, есть такая штука, вот мы про коммуникативные нормы говорили с самого первого буквально вот нашего знакомства. Вот если, например, знаешь, что человек напрягается, когда с ним здороваются через дверь, я этого делать не стану, просто для того, чтобы его не напрягать. Кстати, почему здороваться через дверь нельзя? И прощаться нельзя. Почему? Мы сейчас воспринимаем это как некая форма невежливости, действительно. Как-то так не принято. Там значение намного глубже. Угу. Намного. То есть для древнего человека, для наших предков, вот порог дома. Не наши вот эти вот убогие квартирёшечки-то, да? Жилище, где они находились. 300 человек, там у нас есть общее некое такое загадочное имущество, есть отдельные наши клетушки. Для нормального человека, у которого был свой дом, порог – это было просто святое место. Граница, да. Это граница между своим миром и чужим миром. Угу. Если мы будем говорить более такими глобальными категориями, граница опознанного живого и непознанного мертвого. То есть, если там что-то нам приходит через эту дверь, да, это еще нужно подумать. Еще проверить надо, да. Да, как оно… В принципе, говорить о том, что вот к нашему первой реплике о связи суеверия, там, архетипов и языка, есть один такой интересный жанр, в котором архетипы живут как ни в каком ином. Это не только вот приметы, кстати, есть более такой объемный жанр, очень интересный. Все мы его знаем, но никто не знает о его значении истинном. Это сказки. Народные сказки. Подозреваю, что они не придумывались не для развлечения маленьких детей. Они, конечно, да. Это был такой способ передачи того самого накопленного опыта другому поколению. И там тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот взять тот же самый ключевой образ, который в русских сказках есть. Вот какой ключевой образ вспоминается? Да их там много. Слушай, я не знаю. Главная тетка там есть. Баба-яга, конечно. Что ли? Вообще татарская. Главная женщина. Там есть разные варианты и про татарское имя, и про татарское иго, и про то, что это такие пережитки матриархата. Безусловно. Да? Потому что этот человек на самом деле решает судьбы тех, кто к нему приходит. Она бывает и злая, и добрая, она разная бывает. Но у нее есть одни такие признаки, о которых не спорит ни один исследователь. Она как раз вот находится на этом воображаемом мифическом пороге. Она сторожит царство живых от царства мертвых, его ограждая. Да, как мы это узнаем? Вот повернись передом задом. Там всевозможные мистические вот эти вот вещи, да, вот эта сумасшедшая совершенно избушка на курьих ножках. Вот это фантазия шикарная. А, кстати, избушка на курьих ножках – это совершенно не фантазия, это отражение обряда воздушного погребения. Существует обряд воздушного погребения у наших северных народов, как раз вот в финно-угорскую сторону тоже. Угу. Когда человек умирает, для того, чтобы душа легче перешла на небо, его не хоронят в землю, как это принято у нас, у православных христиан, да? Его в некую такую избушку на курьих ножках помещают. То есть это на сваях, например. На сваях, да, действительно, там вот некий деревянный такой ящик, в котором вот это вот все хранится. Причем этот обряд, он настолько живуч, что, насколько мне известно, еще в 30-х годах прошлого века такие захоронения свеженькие находили. Но не у нас, опять-таки, не наши северные народы, у которых, к сожалению, быт и традиции фактически разрушен был после нашего активного вмешательства, а вот туда, в сторону Центральной России, туда, как я говорю, к финно-угорским народам поближе. И вот на самом деле Баба-Яга – это вот тот самый человек, который в этой избе на курьих ножках души сидит. Принимает. Видимо, от того, что она взаимодействует с мертвыми, она вот этот ужас определенный и вызывает. Да, она вызывает ужас. Если мы вспомним описание неадаптированных сказок, мы поймем, что это страшнее, чем Джиперс-криперс, потому что там что? Там забор из костей, там черепа на этих костях, у которых светятся глаза. То я слабо это... знаком с этим персонажем, прости. С кем? С Джиперсом Криперсом? Да. Я уж тогда про Фредди немножко лучше знаю. Нет, это не Фредди, это там такой американский вариант. Джиперс Криперс — это американский вариант Бабы-Яги. Ну, отдаленно, скажем. Вот. Ужасный ужастик, очень страшный. И Баба-Яга, она... Такое значение очень серьезное имеет. Ну, наша-то добрая... Но к ней обязательно отправляют, кстати. Ну, наша, кстати, в конечном итоге-то сейчас выглядит как добрая, потому что бабушка, все равно бабушка. Вот женщина, и это придает ей такой оттенок, все равно она капризная, она бывает, так сказать, вероломная. Да, она через раз съесть хочет. Понятно, да. Но, тем не менее, она на самом деле вреда реального никому не приносит. Обрати внимание, ни в одной потому сказке... Потому что не успевает. Да, ей не дают этого сделать. Если Змей Горыныч может кого-то проглотить, в конце концов, там, я не знаю, еще какой-нибудь Кощей Бессмертный может похитить там или превратить во что-нибудь, то Баба-Яга ничего в конечном итоге не делает, только пугает. Да. А вот почему так. почему она на самом деле ничего не делает? Потому что она выполняла еще одну очень важную функцию, это такое отражение обряда инициации. Что такое инициация? Это когда человек из взросления. Мелкого и глупого становится большим и умным. И готов жениться. Да, и готов жениться. Считается, что такие обряды на самом деле происходили, и вот то, что нам осталось, то, что в сказках передавалось с поколения в поколение, это как раз вот их отражение, когда отправляли в лес, на самом деле, вот в этот страх, в холод, в темноту, сделать нечто не совсем понятное, да? Потому что вот вспомним сказки, там, например, падчерицу отправляют огня добыть в Бабе-Яге. Или что-нибудь еще вот такое же, ну, современному человеку кажущееся не совсем таким правильным и логичным, что ли. Я тебя как филолога можно спросить? Вот сейчас наша программа подходит к концу потихонечку. Мне просто вот самому стало страшно интересно. А у нас Кощей, это вот что за слово? Оно вообще какое значение имеет? От слова кости, что ли? Да, но близко к нему. Но там считается, что это отражение одного из наших древних славянских богов, имеющего отношение к смерти. Вот. И там еще Кощей как раз, это отдельная очень большая интересная тема, потому что там очень тесно сплелись. Там еще есть один какой-то святой, такой прекраснейший, непонятный, у которого вроде как положительные черты есть и отрицательные. Я вот, к сожалению, сейчас его навскидку не вспомню, потому что Кощей не планировала разговаривать. Но он тоже такой товарищ непростой, Кощей. Ну, то, что он непростой, да, мы в курсе. То, что... Поэтому, в принципе, и сказки, и вот все наши представления о том, что спрашивать, куда закудыкивать дорогу нельзя. Ну и, в принципе, хорошо, что в советское время это продолжение какое-то возымело, да? Суеверия, они прирастают. Это прекрасно для исследователей, это возможность изучать нашу жизнь через долгие-долгие годы. Тогда последний вопрос, наверное, вот все-таки хотелось бы спросить, а так можно говорить или нельзя говорить? Вот как ты считаешь? Про что, про через порог? Ну, там через порог, там последний крайний. Но это так же, как можно или нельзя мусор выносить после захода солнца. Ну да, вот скажи мне, пожалуйста, Буряты считали, что душа человека имеет, такую вечную форму, что она может куда-то закатиться случайно и где-то там лежать в уголочке. Поэтому они никогда не выносили мусор после захода солнца. Они боялись, что они вместе с мусором выкинут свою душу. О как. Вот, поэтому я к этому отношусь так же. Я и здороваюсь, и прощаюсь. Ну, если это человек, с которым я общаюсь, не напрягает, скажем так. Вот, но, конечно, и говорить крайне вместо последней, только если вы летчики или космонавты, тогда я считаю, что это приемлемо. Во всех остальных случаях, конечно, не стоит. Ну и садитесь, присаживайтесь. Как я считаю, в нашей стране вот это деление, оно уже потеряло свою актуальность, счастье для нас. Ну да, там иногда бывает глуповато звучит. Ну что же, вот мы поговорили о таких замечательных, интересных вещах в русском языке, о многих которых я даже и не знал. Я уверен, что многие здесь не знали об этих вещах, но теперь вы об этом знаете. Спасибо огромное Анне Стамбровской. Спасибо. Ну, мы с вами прощаемся, друзья мои, и встретимся с Анной через теперь уже 2 недели после праздников, кстати, всех с наступающими праздниками. Я просто Анне предлагаю... У нас там нет полминуты сказать о полминуты праздниках. Есть, да. Полминуты есть. К вопросу о наших майских делах. Есть два варианта словосочетаний. Там, не знаю, там 70 лет Великой Победы и 70 лет Великой Победе. Вот разница в чем? Не знаю. 70 лет Великой Победы, так же, как 70 лет дождя. Значит, 70 лет шел дождь, не прекращаясь. А 70 лет Великой Победе – это когда вот действительно мы чтим эту дату. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны с окончаниями. Значения получаются совершенно разные. Друзья мои, но все равно с 70-летием Великой Победы, правда? Однозначно, да. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Великий и могучий.